Глава 10. Вот оно, лукоморье. По-утреннему сырой сизый дым окутывал капитана так плотно, что его голос звучал словно из облака. А может, не из-за дыма, Зине так казалось, а потому что она смотрела на капитана, как на Бога. Спасителем он для нее был уж точно. Поэтому каждое его слово она принимала на веру. Но лукоморье... «Разве оно есть на самом деле?» — спросила Зина. Она вышла из землянки, умылась, привела себя в порядок и уже собиралась обойти песчаный холм, на котором стояла артиллерийская батарея. За этим холмом, в сосновом лесочке, расположился мецанбат, когда увидела капитана. Он стоял над обрывом, курил и смотрел за реку, на едва видимый в тусклых рассветных лучах усадебный дом Михайловского. Михайловская. Само это слово вызывало у Зины благоговение, и она старалась не смотреть в его сторону, больно сознавать, что там происходит. Еще больнее видеть разоренный парк, гаубицы у самого пушкинского дома, суетящихся немцев. «Конечно, есть», — ответил капитан. «Вот оно, перед тобой. Правда, излучина здесь речная, но видишь, как вода разлилась. На море похоже». Зина кивнула. Хотя еще только начинается апрель, и большой разлив впереди, но река Сороть уже раскинулась так широко, что в самом деле напоминает море. «Вообще же лукоморье. Это такое особое место на краю света», — сказал капитан. «У лукоморья стоит мировое древо, в пушкинском варианте дуб зеленый, и по нему можно взобраться или спуститься в другие миры». «Почему?» — спросила Зина. И тут же поправилась. То есть не почему, а как? «Почему» — тоже правильный вопрос. «Потому что это древо — ось мира, вершина его в небе, а корни — в преисподней. А как по нему перемещаться, я не знаю». На этих словах капитан чуть заметно улыбнулся. Улыбался он редко, и от его улыбки у Зины каждый раз кружилась голова и сердце замирало. «Вы все знаете», — убежденно сказала она. «Разве не так? Вот ведь и про мировое древо это самое. Он же врач. Значит, не по специальности изучал. А раз все-таки знает, то это означает, что знает он все на свете». Зина была рассудительна, и такой вывод был для нее очевиден. «Выспалась ты?» — спросил капитан. Зинины слова про его всезнание он пропустил мимо ушей. Зина предполагала, что он относится к ней снисходительно, как к несмышленышу, но не обижалась. Во-первых, потому что она вообще не могла себе представить, как можно обижаться на такого человека, как капитан Немировский. А во-вторых, потому что этой своей снисходительности он в повседневной жизни никак не проявлял, а значит, и обижаться не на что. Вчера ночью он лично отправил Зину отсыпаться, потому что за сутки до того пришла артиллерийская батарея, в которой было много раненых, и ровно эти сутки не спал весь личный состав медсанбата, а Зина и до того еще сутки не спала, потому что дежурила. Артиллеристы шли к Пушкинским горам через Новоржевские болота, которые нелегко дались даже Зине, привычной к ходьбе по лесному бездорожью. Замполит батареи рассказывал вчера капитану Немировскому, Зина слышала, что не шли они через эти болота, а плыли, утопая в черной жиже, что снаряды и мины пришлось перегрузить с машин на телеги, но и те увязали в грязи, кони падали и не могли подняться, и только люди двигались вперед со злой решимостью. Дойдя, наконец, до Пушкинских гор, артиллеристы принялись обустраиваться на северной окраине деревни Зимари, напротив Михайловского. Они стали готовить огневые позиции и рыть окопы, а раненых передали в медсанбат. Из-за их наплыва капитан теперь и спрашивал Зину, выспалась ли она. «Я выспалась», — ответила Зина. Ей в самом деле хватило нескольких часов, чтобы отдохнуть после двух бессонных суток. Даже удивительно. «Врешь, наверное», — усомнился капитан. «Я врать не приучена», — покачала головой Зина. «Да», — согласился он. «Это я уже понял». «Конечно, понял. Он ведь знал Зину уже целый месяц. А что она за загадка, чтобы такой умный и проницательный человек за такое долгое время ее не изучил? Вся как на ладони. Свой первый военный месяц Зина вспоминала с содроганием. Не думала она, что война окажется такой несправедливой. Она готова была к трудностям, к лишениям, к ранениям, к боли и к смерти, ко всему, что ей выпадет. И фифой никогда не была, особых условий для себя не ожидала. Но отношение к себе как к человеку она ведь вправе была ожидать. А вместо него... Зина Филипьева дождаться не могла, когда, наконец, закончит медучилище. И хоть в связи с военным временем курс обучения был сокращен, но готовили все-таки не санитаров, а квалифицированных медсестер, и работать им придется в боевых условиях, значит, спешки в учебе быть не может, это Зина понимала. Но понимала лишь умом, сердце же ее рвалось на фронт так, как у ее ровесниц, рвалось оно только к любимым. Любимого у Зины не было, но это ее не удручало. Может, это даже и хорошо. Так бы она стремилась быть необходимой ему одному, ну а раз единственного человека нет, то она может отдать все свои силы многим людям, которые воюют за Родину. Зина вовсе не была восторженной. Такие свои мысли она считала самыми обыкновенными и жалела только, что 18 ей исполнилось в 44-м году, а не раньше. Теперь-то победа была уже совсем близко. Зина боялась не успеть на войну, а потому считала дни, отделявшие ее от окончания училища, и, значит, от настоящей жизни. Ее направили на Второй Прибалтийский фронт, и догонять войну пришлось в Псковской области. От Кирова, где она жила и выучилась, путь был неблизкий. Но этому Зина только радовалась. Хорошо ведь, что большая часть страны уже освобождена от захватчиков. И всю нашу землю скоро вернем, и Европу освободим. Так она думала, глядя в окошко поезда, который вез новобранцев на запад. В часть Зина попала как раз в тот день, когда медсанбат должен был уходить из Новоржева в район боевых действий. Как хорошо, что успела. Вот простоял бы поезд под Псковом еще полдня на запасных путях, и осталась бы она у разбитого корыта, и догоняй тогда свою часть, как знаешь. Но ведь успела, вот радость-то. Эту свою радость Зина и высказала командиру медсанбата капитану Немировскому, когда тот сообщил ей, что их часть выступает немедленно, и даже поесть она не успеет, потому что полевая кухня уже ушла. «Радость», — усмехнулся капитан, — «удивительно». «Что удивительно?» — не поняла Зина. «На эфемерное создание вы не похожи, Филипьева, но восприятие действительности у вас наивное». Зина залилась краской и стала судорожно сглатывать, стараясь удержать слезы. Ей показалось, что она успешно скрыла их, но только показалось. «Почему слезы?» — бросив на нее быстрый взгляд, спросил Немировский. «Я... ничего?» — пробормотала Зина. «Извините, товарищ капитан». «Говорите, говорите», — потребовал он. «Что вас обидело в моих словах?» Зина, наконец, справилась со своим глупым расстройством и ответила. «Ничего не обидела». «Вам в училище не объясняли, что на фронте вы должны будете выполнять приказы старших по званию?» — сухо спросил Немировский. «Объясняли». «Так выполняйте», — приказал он. «Говорите, что случилось». «Правда, ничего не случилось, товарищ капитан, просто я... ну, просто мне стыдно, что я толстая». Выпалила она наконец. «Что?» Удивление его было таким сильным, что даже осунувшееся от усталости лицо озарилось этим чувством. «С чего вы взяли?» «Это же всем видно», — пробормотала Зина. «Вот и вы заметили». «Я ничего такого не заметил», — пожал плечами он. «Эфемерная». «Значит, худая. Я это слово знаю. А раз не эфемерная, то значит толстая». Зина сквозь землю готова была провалиться от того, что такой разговор вообще затеялся. И далось же капитану выспрашивать. Она была уверена, что уже не переживает из-за своей похожести на лесной грибок-боровичок, Так мама про нее говорила. Стыдно было бы переживать из-за такой ерунды, когда ты уже взрослый и уходишь на фронт. И вот, пожалуйста, снова выплеснулось школьничество. «Пусть это будет в вашей жизни самой большой бедой», — усмехнулся капитан. Тогда Зина и увидела впервые его усмешку. Да нет, не усмешку, улыбку. Она осветила его лицо лишь на мгновение, но так ярко, так необыкновенно, что у Зины занялось дыхание. Никогда она не видела, чтобы короткая улыбка преображала человека всего, до донышка. Через мгновение лицо капитана стало прежним, непроницаемым. «Вы откуда прибыли?» — спросил он. «Из Кирова», — ответила Зина. «В документах написано». «И родились там?» «Родилась в деревне, в Аричевском районе. Родители в Киров перебрались, когда мне год исполнился». «Видно, что корни у вас деревенские», — заметил он. «Это плохо?» «Ничуть. Глядя на вас, я, наконец, понимаю, каким был Филиппок. Читали, надеюсь, Толстого?» Детские рассказы Льва Толстого Зина, конечно, читала. И про акулу, и про сливовую косточку, и про маленького крестьянского мальчика Филиппка, который вместе с большими ребятами пришел учиться в школу. Она кивнула и подумала, глядя на капитана. «А вот он-то уж точно не деревенский, из большого города, даже из самой Москвы, может». Внешность у Немировского была такая, которую в книжках называют утонченной. То есть Зина лишь предполагала это. Знать про утонченность наверняка она не могла, потому что наяву никогда ее не видела. И такого лица, как у него, не видела тоже. Потому и связала с ним это слово. Черты его лица были особенные. Скулы точно скульптором вылеплены. И глаза темно-зеленые. Как лед на чистой реке. В точности повторяют их изгиб. Не топором лицо его было вырублено. Рубленные лица Зине встречались во множестве. Она прекрасно знала, как они выглядят. И еще, глядя на капитана, Зина поняла удивительную вещь, что он совсем не осознает, как сильно нравится женщинам. Да, именно эта мысль пришла ей в голову, и именно такими словами. Раньше она не размышляла так сложно, а вот теперь вдруг стала. «Наверное, я повзрослела», — решила Зина. Эта догадка ее обрадовала, но обдумать ее получше она не успела. «Идите к машинам, Зинаида». Немировский заглянул в мобилизационное предписание. «Тихоновна, спросите старшую медсестру, Воскарчук. Она объяснит ваши обязанности. Осваиваться придется на ходу». И Зина, не очень ловко отдав честь, пошла на улицу к полуторкам, на которых медсанбат должен был следовать вместе с войсками, брошенными на прорыв немецкой оборонной линии «Пантера». Так она окунулась в войну. Сразу. Она даже не окунулась в нее, а завязла в ней, так же, как грузовики вязли в болотах, раскинувшихся на сотни километров вперед, от Новоржева до Пушкинских гор. К лесам Зина была привычна, поэтому могла направлять все свои силы на то, чтобы привыкнуть к войне. А вот это было непросто, потому что война оказалась совсем не то, что Зина про нее думала. Медсанбат шел вместе с саперным батальоном, то и дело попадая под обстрел немецкой артиллерии, бившей по болотам с Пушкиногорских холмов. Зина радовалась, что хоть и боится обстрелов, но все-таки не до оцепенения. Страх не парализует ее, и она может выполнять свои обязанности, оказывать помощь раненым. Если бы это было иначе, то ей было бы стыдно. Но, к счастью, нервная система у нее оказалась крепкая, стыдиться не пришлось. А дня через три она привыкла к обстрелам, и страх прошел совсем. К другому не могла она привыкнуть. Через те же три дня Зина поняла, что все, кроме нее, давно уже к войне пригляделись и не испытывают того душевного подъема, который, она была уверена, должен испытывать каждый, кто воюет за правое дело. У любого из бойцов душевный подъем, если в чем и проявлялся, то лишь в злости. А от того, что противник был далеко, вместо боя их задачей являлся сейчас только путь, они испытывали даже не злость, а злобное раздражение. Немецкая артиллерия била не точно, раненых было немного, и старшина Воскарчук решила, что бойцы медсанбата должны воспользоваться возможностью, пока не начались бои, прямо в дороге проверить личный состав саперного батальона на педикулез. Вши препятствуют нормальной боевой и политической работе, особенно лобковые, сказала Воскарчук. И попросту пояснила, разведя сильными короткопалыми руками. Наступаем же. Население освободителей встречает, привечает, женщине в том числе, радуются. Вот и напустили заразы. Они ж с немцами спали тут. Известно, что на оккупированных территориях творилось. Зине неприятно было это слышать. Какое право имеет Воскарчук вот так, походя, оскорблять незнакомых ей женщин? Почему это они спали с немцами? И вообще, разве люди виноваты, что не смогли эвакуироваться? Ведь Гитлер напал внезапно. Поэтому отступать нашим войскам пришлось так далеко. Зина представила, что фашисты дошли бы не только до Пскова, а и до самого Кирова, и они с мамой не успели бы уехать. Она рассердилась и высказала старшине Воскарчук свое мнение. Она вообще не привыкла его скрывать и не понимала, зачем это делают другие. «Молода ты еще, Зинаида». Воскарчук на Зинину резкость не обиделась. «Жизни не знаешь. Повидала бы, что мы за войну повидали. По-другому бы на людей смотрела. Так что давай, Филипьева, также старайся выявить венерические заболевания. Гонорею, сифилис изучала? Проведешь осмотр, составишь список выявленных больных». Возразить было нечего. Оставалось только выполнять приказ. Да Зина и не собиралась отказываться. И вот эта проверка. Какой же это оказался ужас! Стоял март. Морозы шли на убыль медленно, поэтому болота еще не раскисли, и это облегчало движение. Правда, от езды по кочкам у Зины было такое ощущение, будто из нее день за днем вытряхивают все внутренности. Но она понимала, что это еще ничего. Когда морозы спадут, то болота станут не просто кочковатыми, а непролазными. На привале она подошла к командиру первого взвода саперов и сказала, чтобы он приказал своим солдатам пройти проверку на педикулез. Произнесла она это самым строгим тоном, на какой была способна. «Хозяйство наше смотреть будешь», — усмехнулся комвзвода. «Ну, смотри, нам не жалко». Зина предполагала, что во время осмотра, который проводился за плащ-палаткой, растянутой между двумя соснами, будет немало соленых шуток, и к этому она была готова. Но вот к тому, что в действительности услышала от каждого входившего к ней за плащ-палатку, она не была готова совсем. И совсем это все не напоминало шутки. «Нет у меня мандавошек», — сказал первый боец, расстегивая штаны. «Тебя не награжу, не бойся», — и предложил, ухмыляясь. «Попробуем, как стемнеет». Он был совсем молодой. На щеках пушок вместо щетины, но в голосе его звучало какое-то подзаборное бесстыдство, которое он не только не считал нужным скрывать, но наоборот, всячески подчеркивал. А второй был не молод, даже пожилым он был, по Зининым меркам, лет 40 уже, наверное. Застегивая штаны после осмотра, он сказал: «Шо, девка, нема в мене сифилиса? Ну так в рот возьми, погуляйся». И в том, как он это произнес, даже бесстыдства не слышалось, буднично звучал его голос. Именно после его «погуляйся» у Зины потемнело в глазах. И темнело с каждой минутой все больше, и сердце перемещалось в голову и колотило изнутри тяжелым молотом. Ей даже заплакать не хотелось от наката всех этих однообразных в своем похабстве слов и жестов, которыми сопровождался каждый следующий осмотр. Она чувствовала только, что ей физически плохо, как будто ее раз за разом бьют и бьют по голове. В какую-то минуту она поняла, что от этих ударов перед глазами у нее мелькают ослепительные вспышки, то есть в полном смысле слова «ослепительные». Она ничего не видит. И значит, толку нет от ее работы. Она элементарно не выполняет своих обязанностей. Логика забилась в самый дальний угол ее сознания, но все-таки не исчезла. И, сообразуясь с этой встроенной в нее от рождения логикой, Зина выбралась из-за натянутой между соснами плащ-палатки и, цепляясь ногами за кочки, чуть не падая, побрела прочь от грузовиков и полевой кухни, от медсанбата с невозмутимой Воскорчук, от солдат, которые не считали ее человеком, от всего, что было обратно тому, что с детства, с рождения и даже, может, еще до рождения, казалось ей само собой разумеющимся и незыблемым. Зина почувствовала, что задыхается. До сих пор она считала, что такое ощущение бывает только в книжках, но нет, оно и правда такое. И точно как в книжках рванула она ворот гимнастерки, думая, что это поможет ей отдышаться, но не помогло. Болотные кочки заставляли ее тело ходить ходуном. Морошка выдернет ножки. Так в здешних местах говорят. От кого услышала? Но она не чувствовала этого и брела все дальше, и при этом ей казалось, что не бредет, она, а бежит. «Филипьева, ты куда направляешься?» Зина остановилась машинально, как лошадь, услышавшая свою кличку, названную знакомым голосом. «Ты зачем в болото идешь?» Тут капитан Немировский, наверное, понял, что Зина хоть и смотрит прямо на него, но не узнает его и не понимает, о чем он ее спрашивает. «Зина, что с тобой?» — спросил он уже совсем другим голосом, не с удивлением, а с догадкой сочувствия. Зина, наконец, поняла, кто перед нею. То есть не поняла, а осознала. И сразу, к собственному удивлению, почувствовала, что молот у нее в голове утих, и вспышки перед глазами прекратились. И сразу же ей стало стыдно за то, что она такая расхристанная, с разорванным воротом и, наверное, с диким выражением лица. «Провожу осмотр бойцов, товарищ капитан», — судорожно сглотнув, сказала она. «В болоте?» «Тут везде болото», — глупо ответила Зина. «Ну, должна же она была хоть что-то ответить. А ведь ничего». «Но не везде трясина», — возразил Немировский. «А ты в самую трясину направляешься?» И спросил. «Что за осмотр проводишь?» «На педикулез, с выявлением венерических заболеваний». «Так», — протянул он, — «это кто ж тебе поручил?» «Старшина Воскорчук». «Ну, Наталья!» — Немировский покрутил головой. «Ну, похоже, он не находил больше слов, чтобы охарактеризовать это поручение». «Ну, что же в этом такого?» — тихо сказала Зина. «Я же медсестра». «Воскорчук тоже медсестра. Приспичила проверять, но и осматривала бы сама, а не...» «Ничто?» «Не Филипку поручала». Он улыбнулся. Впервые не усмехнулся, а именно улыбнулся. И если даже от его усмешки у Зины замирало сердце, как от неожиданного, щекочущего глаза солнечного зайчика, то улыбка показалась ей просто сплошным световым потоком. Она еле удержалась от того, чтобы зажмуриться. Ей даже пришлось шмыгнуть носом. «С Воскорчук я поговорю», — сказал Немировский, — «а ты успокойся». И, секунду помолчав, добавил: «На солдат обижаться нельзя, Зина. Как на ангелов. Их завтра не будет». «Почему завтра?» — пробормотала она. «Потому что немцы вот-вот к нам пристреляются. Может, не завтра даже, а сегодня. Линия эта, Пантера, у них такой мощности, что нас огнем накрыть ничего не стоит. Мы потому и спешим болото пройти, укрепиться хотя бы. Так что осмотр приказываю отложить до более спокойных времен. Жаль, что тебе его вообще затеять пришлось. Лучше бы ягоды пособирала». «Какие же в марте ягоды?» — улыбнулась Зина. «Да вот, клюква перезимовала. Разве в ваших лесах так не бывает?» «Бывает. У нас ягод много и грибов». «Сейчас скажет, что я сама на гриб похожа», — мелькнула у Зины в голове, но капитан ничего такого не сказал, а протянул руку и разжал пальцы. На его ладони лежало несколько мерзлых багровых клюковок. «Ну, держи тогда», — сказал он. На следующем привале и сама соберешь. Но на следующем привале клюкву собирать уже не пришлось. Да и привала больше никакого не было. Капитан не ошибся. Немецкая артиллерия в самом деле пристрелялась. Последние 10 километров пути превратились в непрерывный грохочущий ад. И только у деревни Зимари, вырвавшись, наконец, на освобожденный от немцев плацдарм, медсанбат смог развернуться так, чтобы оказывать раненым первую хирургическую помощь. Зине пришлось переквалифицироваться, потому что операционную сестру ранили. Немировский приказал ей становиться с ним к столу. И она даже испугаться не успела. Да как же, мол, я же этому не училась, а встала и подавала ему необходимые инструменты с четкостью автомата. Но этому, пожалуй, удивляться не стоило, потому что он не только говорил ей, протягивая руку, название нужных инструментов, но и, кажется, даже описывал их двумя-тремя точными словами. А если она ненароком ошибалась, то не ругался и не орал, а поправлял ее. А вот сама она, если б случилось в такой ситуации, точно орала бы и ругалась, даже матом, наверное. А может, и не ругалась бы. После того, что он сказал ей в клюквенном болоте про ангелов, на солдата она больше обижаться не могла. А на войне ведь все солдаты. За месяц, что длилось относительное затишье, и медсанбат стоял через речку от Михайловского, Зина освоила все военно-сестринские специальности и полностью освоилась на войне. Она вообще была расторопная, ладная, как мама говорила. Ей надо было лишь преодолеть первоначальную растерянность. Она и преодолела. Ей нравились здешние места, даже теперь, когда война искорёжила их и выжгла. Красоты они были невозможной, вот уж точно, чистой красоты. Все луга да луга, да изгибы рек, да снова луга и холмы повсюду. Зине казалось, что даже людская речь соответствует здешнему пейзажу. Вчера вот приходил в медсанбат старик из Воронича. Леонид Семенович вскрыл ему гнойник на руке, и старик потом все звал его к себе в баню, приговаривая: «Ты не думай, доктор, баня моя, хоть и в землянке по военному времени, а хорошая, сладкая баня, аж вопль от нее идет». А дочка, приведшая его, ожидала в сенях медсанбатского блиндажа, кормила грудью младенца, тихо напевая. Если прислушаться, то можно было разобрать слова ее песни. «Ой, куда ездил, где гулял добрый молодец, где Бог тебя носил, ой, да ездил я, душечка, с города до города, ой, да искал я, душечка, себе молодую жену красавицу, найти-то нашел, да нет мне с ней ни веселья, ни радости». Зина тогда слушала эту песню как завороженная, потому что поняла вдруг, вот так вот и Пушкин сидел где-нибудь под Авином и эту же самую песню слушал. О Пушкине говорили все и постоянно. Его ведь это места. Артиллеристам приказано было по Михайловскому не стрелять, потому что оно святыня. Замполит даже памятки раздал бойцам. В них рассказывалось и про Михайловское, и про соседнее имение Тригорское, которое Пушкин в «Евгении Онегине» описал. Зина очень себя ругала, что в школе мало пушкинских стихов наизусть выучила. Вспоминала бы сейчас, глядя на Лукоморье. «Ну, отдохнули, пора работать», — сказал Немировский. «Иди, Зина, я тебя догоню, докурю только». «Хорошо, Леонид Семенович», — кивнула она. Он сам велел называть его по имени-отчеству. Может, это напоминало ему мирную жизнь и родной Ленинград, который, как известно, самый культурный город в Советском Союзе. Зина жалела, что ей не удалось побывать там до войны, когда их класс ездил в город на Неве во время зимних каникул, она, как назло, заболела корью. В Ленинграде Зина знала, у Леонида Семеновича остались жена с дочкой. И это было ему, конечно, очень тяжело, потому что он не имел от них известий с самого начала блокады. И теперь, хотя блокаду сняли, известий не было тоже. Обо всем этом она знала не от него, а стороной, девчонки рассказали, сам Немировский об этом речь не заводил. Зина развернулась была, чтобы идти к сосновому леску, к медсанбату, но тут же обернулась снова, потому что он вдруг крикнул: «Смотри». Немировский указывал за реку. Там, в Михайловском парке, происходило какое-то движение, которое сначала показалось Зине хаотичным, но уже через минуту она поняла, что происходит, и ахнула. «Они ж дом рушат». В стене усадебного дома, возле которого копошились немцы, в самом деле открылся пролом, или, скорее, сделанная заранее прорезь. И в ней появилось артиллерийское орудие. Оно возникло как-то зловеще, словно из небытия, помолчало несколько секунд и выстрелило. Снаряд пронесся у Зины с Немировским над головами и взорвался за холмом, где стояла подошедшая вчера батарея. Оттуда сразу же заговорили в ответ орудия, но били они недолго. После 3-4 беглых выстрелов немецкая пушка затихла. Видимо, была у наших на точном прицеле. И сразу же, как только затихло русское орудие, над домом взметнулся огонь. «Не от снарядов», — сказал Немировский. «Изнутри подожгли». «Но зачем?» — растерянно проговорила Зина и вскрикнула. «Зачем же дом пушкинский сжечь?» «Затем», — зло бросил Немировский. «Зачем все остальное, затем и пушкинский дом?» И скомандовал. «В медсанбат? Быстро!» «Немцы за дымом спрятаться хотят. У них по всему парку укрепления. Сейчас оттуда стрелять начнут». Что это означает, не было нужды объяснять. Новый поток раненых. На бегу Зина оглянулась. Пушкинский дом над высоким берегом Сороти пылал, как свеча. «Не оглядывайся!» — прикрикнул Немировский. «Будет, как с Лотовой женой». Причем здесь чья-то жена, Зина не поняла, да и толком не расслышала. Она со всех ног припустила к медсанбату. «Мы все заново отстроим», — сжав зубы и задыхаясь, думала она на бегу. «И Михайловская, и все-все». Она сама понимала, что это детские какие-то мысли, и плакать ей хочется от детской же досады. И странно, и даже стыдно хранить в себе такую детскость на такой войне. Но ничего не могла с собой поделать. Война и обыденное, необходимые на войне действия — это было одно, а то, что думала она и чувствовала — другое. И никому она ни мыслей своих, ни тем более чувств открывать не стала бы, разве что капитану Немировскому. Но ему они не нужны, конечно.